Часто проповедуют пресвитеры, говорят, призовем Иисуса Христа на наше собрание. Иисус незримо присутствует среди нас. Всегда в этих случаях ссылается на Матфея 18:20 или Матфея 28:20, то есть где двое или трое собрано во имя Мое, там Я посреди вас. Или все Я с вами во все дни до скончания века. Ну, Христос обещал это и действительно присутствует. Присутствует Духом Святым здесь, на земле, и присутствует на собраниях. А когда мы призываем имя Его, ну, мы имеем в виду особое близость, чтобы было внимание Господа на это собрание. Правильно ли толкуются эти тексты из Библии? Вот эти вот «Се я с вами» – один вопрос. Второй – как Иисус может присутствовать во всех поместных церквях, если Он вознесся и сел на небесах справа от Бога, значит, одесную Бога. Господь Иисус – это личность, в которой соединяются две природы – Божья природа и человеческая природа. Поэтому как человек Он вознесся, как человек Он умер, как человек Он воскрес – как Бог, Он умереть не может, Бог не умирает и не нуждается в воскресении. Как Бог, Он всегда живой. И как Бог, Он обладает всеми атрибутами Бога. Он присутствует везде. Как Бог вездесущий, Иисус Христос тоже вездесущий. Поэтому Он одновременно пребывает во всех поместных церквях. И вот здесь дальше еще один вопрос о Духе Святом. Дух Святой обитает в церкви посреди ее или в каждом члене церкви отдельно? Он присутствует и в церкви, и в каждом члене церкви отдельно. Ну вот тут я наизусть скажу, все помнят это. Мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. Это лично в каждом человеке Дух присутствует, Дух Святой. И в церкви Он присутствует. Вообще, говорить о Духе нельзя думать так, например, частичка Духа во мне находится, частичка Духа Виктора Васильевича. И в каждом из нас частичка Духа, Он пребывает как целый. Духовный мир – это несколько по-другому, чем здесь мы можем понимать физически. Физически это как бы невозможно, а в Духе это другое. Ну, например, присутствует в нас Дух Святой, или присутствует Иисус Христос, или присутствует Отец Небесный. Нельзя делить Троединого Бога на троих, что вот Он в одном месте, тот в другом, и тот в третьем месте. Ну, например, вот здесь написано, Ефесянам 3 глава, 16 стих, «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеку, верою вселиться Христу в сердца ваши». Христос вселяется в человека, Дух Святой вселяется в человека, и Отец Небесный вселяется. Где один присутствует, одна, как бы, там и остальные. Ну, например, Христос говорит, кто любит Меня, тот будет возлюблен Отцом Моим, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. То есть будет жить Иисус Христос и Бог. Вот эти вот выражения, это говорится как бы на человеческом языке, а в мире Духа там несколько по-другому. Дух находится везде. Иисус, то есть это, ну, Бог в целом, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой всегда везде находится. Он вездесущий. Трудно или легко это понять, это другой вопрос. А мы верим тому, что написано в Библии. Ну, может быть, кратко, если бы поподробнее можно было бы говорить об этом. Но вот эти истины, они изложены в Слове Божьем. Бог присутствует везде, в каждом человеке в отдельности, в церкви в целом. И одновременно Иисус Христос, мы приглашаем Его и в одной, и в другой, и в третьей церкви, и одновременно Он находится во всех поместных церквях. Другой вопрос. Петр, Павел, Варнава, ответственные служители, обходили святых и посещали братьев. Ну, например, тут приводится 32. Случилось, что Петр обходил всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. То есть они обходили. Вопрос в чем? На достаточном ли уровне совершается это служение в нашем братстве? Ну, вопрос, знаете, беспокоит желание, чтобы было больше посещения. Это хорошее и нормальное желание. Где-то больше ревнует об этом, где-то меньше. Надо учитывать возможности. Поэтому сказать, что да, на достаточном уровне хотелось бы больше, чтобы были эти посещения. Ну, а сказать, что вообще не делается, тоже нельзя, потому что, ну, по силе возможности посещают. Тут очень много зависит, ну, от ревности. Кто-то больше ревнует об этом, посещает, кто-то меньше, кто-то имеет больше возможностей, другой имеет меньше возможностей. Конечно, здесь ответственность на каждом служителе, насколько он ревнует об этом. Это уже будет Господь определять. Ну, а в целом, конечно, мы поощряем к этому, чтобы посещать. И сами стараемся посещать, сколько это возможно. Ну, вот здесь вот Евангелие от Иоанна, 4 глава, 2 стих. «Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его». Почему Иисус не крестил людей, народ? Ну, прямого ответа в Слове Божьем я не знаю на это. Просто сказано, Он сам не крестил, крестили. Хотя вот в 3 главе «После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». Кто крестил? Говорится об Иисусе, и говорится, что Он крестил, да? Но, а здесь уточняется, что сам Он не крестил, а крестили ученики Его. Но раз Его ученики, Его, Он им поручал, они совершали крещение, это можно приравнивать к тому, что Он, ну, организовывал это крещение. Но дело не в этом. Я могу, ну, просто предположить, например, почему Он не крестил. Ну вот представьте себе, всех вас крестили служители какие-нибудь люди, а меня крестил сам Иисус. Может это основанием быть, у меня так крещение сам Иисус совершал? Ну, поэтому я более святой. И, ну, это предположение, это не написано. Ну, может быть, такое предположение может быть.